Глава 17. Она хорошо умела рисовать картины словами и сейчас стала рисовать их для Труита Аллена. Желтая пыль, реющая в горном воздухе, недвижность камней, окаймленных красным, солнце, льющее жар на трещины и расщелины старой сухой земли, а глубоко внизу, под этой запекшейся коркой, потеют при свете фонарей люди, долбя кирками стены серебряной шахты номер 3. Раньше эту шахту разрабатывали испанцы, используя индейцев как рабов. Но лишь в 1887 году предприимчивые американцы обнаружили в земле дыру и выгребли образцы, посмотреть, что там есть. С ними появились вьючные мулы, брезентовые палатки, потом прибыли бочки гвоздей и нужное количество строителей, которым платила инвестиционная компания из Сан-Франциско. И началось возведение деревянных домов. На двух борделях повисли соответствующие цветные вывески, прочно встали 4 бара, качающиеся двойные двери и латунные плевательницы. Фургонами стали прибывать жены и дети. Ночью поднимался ветер и пел в телеграфных проводах, протянувшихся на столбах до Хилла-Ридж. Построили школу подальше от салонов и домов с плохой репутацией. Это была уже 3-я серебряная шахта, принадлежащая компании, и ее работники имели опыт строительства города вокруг мечты о богатстве. Из шахты добывалось прилично серебра. И еще кое-что. Немного свинца, следы цинка, достаточно золота, чтобы учащался пульс. Женщины мечтали о блеске, а мужчины покупали карманные пистолеты. Просто для защиты. Но серебра было много. И серебряная шахта номер 3 должна была обогатить многих. Посланец Божий прибыл летом 1890 года. На собрании горожан он представился как преподобный Дэниел Кайли. С собой он привез жену, 2 юных сыновей, малютку-дочь и фургон с библиями и сборниками гимнов. Хороший был человек, разумный человек. Человек с мечтами о том, чтобы улучшить мир, нуждающийся в спасении. Человек. В Денвере, где последнее время жил Дэниел Кайли, у него возникли трудности. Говорят, они были связаны с властью виски или с властью женщины, которая шепчет мужчине на ухо такие заманчивые вещи, на которые жена никогда не решится. Эта женщина смеется и делает то, о чем шептала. Потом смеется и смотрит, как рушится жизнь мужчины вместе с планами строительства новой церкви на Блейк-стрит. Кайли был изгнан из этого Эдема и долго скитался, стремясь искупить свою вину в глазах Господа, в глазах своей жены и в сердцах своих детей. Он должен был вернуться с боем, и единственным ему известным способом это сделать было построить нечто священное, нечто долговременное, маяк, уводящий грешников с пути тьмы. Потому что он знал, куда ведет этот путь — к погибели. К погибели заманили его пара зеленых глаз и пара рук в зеленых перчатках. В коридоре с красным занавесом, скрывавшим тайну Дэниела Кайли, зеркало показывало ему лицо погибшего человека. Есть над чем посмеяться. Компания горячо одобрила все, что предлагал Дэниел Кайли. Церковь стабилизирует общество, дает начало закону и порядку, необходимым в городах, предоставляет людям место, где венчаться, куда приносить детей на крещение, где проводить в тот путь, который ждет каждого. Церковь избавляет рабочих от недовольства. Ее решили воздвигнуть в центре набирающего силу делового района серебряной шахты номер 3. И Дэниел Кайли агитировал компанию построить эту церковь не как обычно из бревен и смолы, но из камня самих этих гор. Построить на века. И вот летом 91 года в пропитанном красной пылью воздухе раздалось громкое «Ура!», и в землю вгрызлись первые лопаты. Потом пауза. Фотограф заряжал аппарат стеклянными пластинами, расставлял мизансцену и запечатлевал момент под яркую вспышку магния. Достроенная церковь оказалась чудом красоты, исполненным гордости и рождающим надежду. Камни лежали плотно и точно, известь белее бороды Господней. Перед дверью легли резные каменные ступени, твердые и прочные, дабы вести нуждающихся по пути спасения. Кто знал, какое будущее ждет городок? Шахта давала серебро, и еще много предстояло найти полезного. Поселок с 400 жителей может когда-нибудь стать большим городом. Городом на вершине горы, соперничающим даже с Денвером. «О да», — говорил преподобный Дэниел Кайли, обращаясь с новой сосновой кафедры к прихожанам на скамьях. «Вполне может так быть». «Как это началось? Никто не знает точно», — сказала Ариэль. Жестянка продолжала взбираться вверх по горной дороге. «Но началось». «Что началось?» — спросил Тру. «Конец», — ответила она. «Может быть, началось с самой шахты. Серебро не то чтобы кончилось, оно все так же блестело на стенах в свете фонаря. Но жилы его уходили глубже, и вслед за ними глубже уходили шахтеры. И день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем шахтеры уходили глубже. И еще глубже. Кто же первый рассказал в салоне, залпом хлопнув стакан, что видел в переходах и темных камерах, где тяжело качают пыльный воздух насосы, какую-то чертовщину? И что это было? Что видели другие, что заставило их вылезать из дыры, складывать фургоны, кирки и лопаты, забирать жены детей, покидать дома, бросая покрывало на кроватях и тарелки в буфете? Некоторые перед отъездом говорили: «Больше в дыру не полезу», — говорили они. «Нет, сэр, ни за какие деньги на этой земле, потому что там оно... оно смотрит на меня из темноты, а если поднять фонарь, видны только его тени, потому что оно уходит обратно в камень». «Да, сэр, вы не ослышались. В камень». Городским врачом был старик по имени Леон Льюис, который в свое время много насмотрелся видений среди пожирателей лотоса в Сан-Франциско. Он сказал мэру и городскому совету, что эти галлюцинации, по его мнению, суть следствия неудовлетворительного качества воздуха в штольнях. Насосы устарели, и их мощности не хватает на тех глубинах, которых достигала шахта, — сказал он. И пора представить компании план парового двигателя, который будет приводить в действие новую систему вентиляции. Ответом компании было изучение плана. Тем временем из штолен поднимались новые люди и клялись никогда туда не возвращаться. И почти никто ничего не рассказывал. Ни с пьяну, ни за деньги. Когда один из них облегчал душу, рассказав какой-то проститутке, то вполне было вероятно, что в городе через день-другой станет меньше и на одного шахтера, и на одну проститутку. Не только тени, не только фигуры, мелькнувшие там, где им невозможно быть, не только быстрый блеск глаз из темноты. Нервы шахтерам изматывала музыка. Всегда еле слышная. Всегда на грани почудилась. Но все, кто ее слышал, были уверены, что это духовой оркестр играет марш. Внизу, в темной глубине шахты, там, где кирки и заступы только начали ковырять землю, духовой оркестр играл марш Джона Филиппа Соузы. Был это «Вашингтон-Пост» или «Гладиатор», или смесь того и другого, встречались разные мнения, потому что слышалась она лишь мгновение и исчезала в пыхтении насосов и стуке заступов. Док Льюис говорил, что работа на глубине действует на внутреннее ухо человека так, что вполне может слышаться фантомная музыка. Он вызвался сам спуститься вниз с шерифом Маки и главным десятником. «Ариэль, ты на меня жуть нагоняешь», — сказала Берг. «Явно половину всей этой фигни сама придумала». «Хотелось бы. Но я знаю 3 книги на эту тему, а в апреле прошлого года документальный фильм показали на канале «История». «Ты чего? Ты это изучала?» — спросил кочевник. «Черт, сигарету бы сейчас». Чем выше залезали они в эти дурацкие горы, тем больше кочевник нервничал, а это с ним бывает очень редко. Тру, следуя за предыдущей машиной, въехал в металлические оранжевые ворота. Рядом с ними стояло небольшое беленое здание. Перед зданием пара мужиков в белых рубашках и песочного цвета шортах. Охранники напоминали мясистых отставных футболистов, и один из них показывал заячьи ушки четырем девицам в джипе, а другой на кого-то орал в сотовый телефон. Впереди Тру увидел знак парковки и стрелку, показывающую влево. Он же должен был ехать прямо в зону для артистов. «Я думаю, вы слишком Стивена Кинга начитались», — сказал он Ариэль. «Но давайте дальше». Она продолжила рассказ. Когда доктор, шериф и десятник вышли из шахты, они ни с кем из ждавших у входа разговаривать не стали, а пошли прямо в каменную церковь. И видно было, что шериф Маки поддерживал дока Льюиса, потому что на ступеньках у того подкосились колени. Они вошли внутрь и сколько-то времени там пробыли. Никто с ними туда не пошел, но один из шахтеров побежал за Дэниелом Кайли, и преподобный прибыл и вошел прямо в церковь. И тоже долго не выходил. Наконец все разошлись по домам, и это была первая ночь, когда телеграф в офисе компании стал выстукивать: «Внимание, новости! Разрушена каменная церковь!» Выстукивать снова и снова где-то под горой, хотя никто из Хилл-Ридж этой телеграммы не посылал. Что выяснилось за следующие несколько дней и о чем шептались в салунах среди недопитых бутылок и позабытых шлюх, так это что три человека, спустившиеся в шахту, пошли за еле слышными обрывками музыки, то ли «Вашингтон-Пост», то ли «Гладиатор», то ли еще что. За музыкой, от которой обычно человек снимает шляпу и салютует флагу в приступе горячего патриотизма. Они шли за музыкой из камеры в камеру, вооруженные фонарями и здоровенным револьвером «Кольт Неви» в красной лапе шерифа. А музыка, — говорили шепоты, — уводила их глубже и глубже, пока вдруг не прекратилась и в свет фонарей не шагнула женщина. Она была поразительна. Красивая женщина в изящном платье. Она была в зеленых перчатках, и она сказала этим троим, что хочет говорить с преподобным Дэниелом Кайли. Она предупредила, что если он откажется, городу придется туго. Она сказала, что городу придется туго, даже если он согласится с ней увидеться, потому что так сложились обстоятельства. Но, сказала она, от столь воспитанного джентльмена она, по крайней мере, ожидает визита вежливости. И фургоны потянулись прочь. Главный десятник и его жена двинулись на следующее утро после этого события, бросив все, что не влезло в один сундук. Шериф Маки был пробужден от пьяного забытья худой китайской девушкой, что спала у него на крыльце, как влюбленная дворняга. И даже док Льюис подумывал сбежать. Но он и так уже еле стоял на ногах. Семьи у него не было. И был он, как старый конь, которого осталось только пристрелить. Он решил переждать с некоторым количеством листьев лотоса для успокоения нервов. Дэниел Кайли собрал перед каменной церковью сходку. Это пришлось сделать белым днем, потому что с наступлением темноты никто не согласился бы выйти на улицу. К оставшимся перепуганным жителям, их было человек 70, он обратился голосом, будто высеченным из векового камня. Стоял он твердо, с ним рядом его семья, и он повелел слушателям тоже быть твердыми. Подняв Библию, он сообщил им, что здесь нашел свою цель, свое призвание, свою истину. Нашел то, что искал разными путями всю свою жалкую жизнь. Он нашел свою битву с сатаной. И Богом клянется, что не даст сатане захватить город. Тут еще человек 30 бодрой рысью ринулись к фургонам. Но 40 оставшихся стоять сплюнули табак, почесали яйца и в ответ преподобному заорали по-гречески, по-китайски, по-норвежски, с ирландским брогом или шотландским бэром, настороженным голосом людей, привыкших спать в полглаза. Они решили отослать жены детей вниз ради безопасности, если получится, потому что из жен тоже некоторые сплюнули табак, а среди детей некоторые почесали яйца, как папа. Но чего стоит жизнь, если ее проживать перепуганной овцой? «Вот тут история и сошла с рельсов», — сказал кочевник. «Никто бы не остался в городе. Ни один человек. Да я бы сам тут же улетел вниз по дороге». Вдруг он сообразил, что как раз сейчас едет по дороге вверх. «Может быть». Ариэль, как и Тру, увидела двойной знак, показывающий на отходящую вправо дорогу. Верхняя стрелка была подписана «Торговцы», нижняя — «Артисты». Но в том, что я читала, было написано, что людям, решившим остаться, сообщили о бонусе, который компания выплатит каждому, кто вернется в шахту. Компания не знала, что происходит. Там думали, что перебой в работе связан с воздушными насосами. Но послала сейф Золотого Песка из Сан-Франциско. И пока жертв не было. Была музыка. Была женщина. Были угрозы по телеграфу. Но телеграф прекратил болтать. «Что значит «пока»?» — нахмурилась Берг. «Чертовски зловеще это звучит». 2-3 недели ничего не происходило, шахтеры вернулись к работе. Не было больше мелькнувших в темноте силуэтов. Даже избежавших кое-кто приехал обратно. А потом то, что там было, зло, сатана, называйте как хотите, вышло из шахты и вошло в город». Хотел ли Дэниел Кайли спуститься в шахту и увидеть эту женщину, это существо, которое его звало? Стала ли его жена у него на пути, умоляя этого не делать? Он не спустился. А потом, как-то утром они нашли свою дочь мертвой в постели. И лицо в синяках. Сыновья преподобного проснулись от криков ужаса, и один из них сказал, что ему снился сон. Очень-очень дурной сон. Он будто бы тихо вошел в детскую, когда они все спали, посмотрел на кровать сестры, а там, рядом с головой сестры, свернулась змея. И у него в руках будто уже была подушка, и он ударил рептилию по голове и прижал изо всех сил, и пытался позвать на помощь, но почему-то голоса не было. У него украли голос этой ночью. Но он давил и давил, и, наконец, поднял подушку и увидел, что змея сдохла. Он еще отцу во сне сказал, что он настоящий герой, и ему, наверное, медаль дадут. Фургон компании с сейфом Золотого Песка прибыл из Сан-Франциско на следующий день. Его сопровождали четверо. Звали их Бартон Тагет, Майлз Бранко, Джеред Спейт и Дьюк Чендерли. Они были в грязных стетсонах, и у каждого на поясе висел кольт. Во имя компании они были готовы объявить войну лежебокам, сачкам и трусам, которые отказываются копать серебро из-за какой-то там неполадки воздушных насосов. Когда они увидели вместо 400 человек только 50 и нового десятника, рыжебородого одноногого шотландца, их настроение переменилось. Когда они побеседовали с шерифом Маки, доком Льюисом и Дэниелом Кайли, когда увидели тело девочки в гробу и пораженные ужасом глаза мальчика, задушившего ее в кошмаре, то засели в последнем оставшемся салуне под взглядами последних оставшихся жриц любви. Попили виски, покурили сигары и решили, что для такой фигни, как тут, они уже слишком старые. Но штука в том, что у этих ребят были принципы, не раз подвергавшиеся испытаниям и выдержавшие их. Так что, когда настала ночь, и по всему Стоунчорчу загорелись лампы, и сама церковь стояла молчаливая и массивная в центре города, бойцы компании решили, черт его знает, есть ли у демонов кровь, и черная она или красная, но четверо ветеранов гражданской вполне могут это выяснить. «И они спустились в шахту с Дэниелом Кайли и шерифом Маки», — продолжала Ариэль. Жестянка проехала большую огороженную парковку с кучей грузовиков, фургонов и трейлеров. Знак над ней сообщал «Для торговцев». «Они спустились, чтобы найти эту женщину. Это существо, чем бы оно там ни было. И все. Конец истории». «То есть как это нахрен конец?» — чуть не заревела Берг. «Да ладно», — сказал Терри. Не может быть такой конец. Хорошего конца нет, — пояснила Ариэль. Тру оглядел машины на стоянке для торговцев. Кольца Сатурна — тату. Инк — боди-арт от Сарафины. Тату-шок. Племенные рисунки. Живая игла. «Расскажи до конца», — попросил он, проезжая мимо. «Я слышала и читала про один дневник в какой-то библиотеке. Под замком. Доступен для изучения лишь парапсихологам и священнослужителям», — тихо сказала Ариэль. «Написан одной из стоунчорчских проституток. История о том, что она и все ее коллеги, кроме двух, уехали в фургоне, пока бойцы, шериф и проповедник спускались в шахту. Женщины не оглянулись. Но все подробности из этого дневника. О нем говорили в том документальном фильме на канале «История». Женщины ничего не слышали. Ехали себе. Но когда компания перестала получать известия, то наняла сыщика из агентства Пинкертона в Тусоне выяснить судьбу своих инвестиций. Детектив не нашел ничего и никого. 50 с чем-то человек, 4 бойцов, исчезли. Никаких следов борьбы. Лошади, мулы, коровы, свиньи. Ничего. Ничего живого в Стоунчорче не осталось. Но белье висело на веревках, грязные тарелки лежали в тазах для посуды. Швабры и метлы прислонены в углах, будто их владельцы вышли на минуточку. На одном столе сковорода с пирожками. В каких-то домах двери были открыты, в других закрыты. Сейф нашли запертым в камере в конторе шерифа. Все мешки с золотым песком на месте. В гостиной дома проповедника нашли пустой гроб детского размера. Еще два момента. Сыщик обнаружил, что все надгробия на кладбище повалены, и окна в церкви выбиты изнутри. Она смотрела вправо через зелень тонированного стекла и сейчас слегка прищурилась. Вот она. И они увидели то, куда смотрит Ариэль. Церковь стояла в 2-3 милях, господствуя над чуть поднимающейся местностью. Крыша провалилась. Шпиль, если и был, то следа от него не осталось. Каменные стены раковины окружали пустую середину. Даже с такого расстояния при полуденном солнце виднелись полосы извести. Земля под стенами была пепельного цвета. Там и сям валялись в беспорядке кучи бревен. Открытый каркас здания, изъеденного ветрами в клочья, еще стоял, но дни его были сочтены. Зато сама каменная церковь, она выстояла сотню лет и могла бы простоять еще сотню, хотя прихожанами ее сейчас были только ящерицы да скорпионы. Дорогу, ведущую к городу, перегородила массивная железная решетка, замкнутая чем-то вроде гирлянды цепей и бухт колючей проволоки. Проволока обвивала вершину, как колючие волосы, плешь на темени. Через равные интервалы были расставлены знаки, написанные люминесцентной оранжевой краской. Прочитать их было невозможно, но легко было догадаться. Опасность, проход запрещен, проход на свой страх и риск. Нарушители будут, а что они будут? Поглощены пастью ада. «Вся эта история — попсовое вранье», — сказал кочевник, но не слишком громко. Между жестянкой и каменной церковью встала стена коричневого камня, поросшая кустистой травой. И церковь скрылась из виду.